Портрет неизвестный в белом. Глава первая. Заржавленный шлагбаум. Въезд в Омск произошел отнюдь не на рассвете и совсем не так, как предполагалось. Потом, когда Саня и Леша проводили разбор полетов, они пришли к выводу, что все началось с этого моста через Ишим, ремонтируемой дороги и объезда, в который послали гаишники, или, как теперь следовало говорить, хотя это глупый язык сломаешь, ГИБДДшники. Коротко говоря, часа в два с небольшим ночи, то есть в самую, хоть и недолгую, летнюю темень, вместо того, чтобы выбраться на федеральную трассу и двигаться по ней к Омску, путешественники оказались на узком проселке, петлявшим в немыслимой глухомани. Попетляв минут 20, они вдруг почти уперлись в опущенный шлагбаум. С двух сторон от него виднелись ряды колючей проволоки. «Это чего, Калуга?» — ошарашенно спросил Саня. «Мы куда запоролись-то?» Леша, пригнувшись к рулю, всматривался в 100 лет некрашенный металлический шлагбаум и увидел то, чего не ожидал. Высунулось дуло, и вслед за ним раздался голос, надо сказать, не очень уверенный, а скорее даже растерянный, во всяком случае не такой, какой подобает часовому. «Стой, кто идет?» «Тут что, воинская часть, что ли?» — спросил Саня Лешу и сам ответил. «Не, не похоже». Слегка развернувшись, Леша осветил фарами большой стенд слева от шлагбаума. На нем они увидели следующее. Ярко-красными буквами была выведена отнюдь не выцветшая, а явно заботливо подновляемая надпись «Совхоз Победа Социализма». Пониже портрет Леонида Ильича Брежнева с молодыми густыми бровями, им обоим, в отличие от их пассажиров, до боли знакомый. Еще ниже плакат «Слава доблестным советским воинам-интернационалистам, сражающимся за свободу и независимость Афганистана. Смерть американским захватчикам!» А к нижней рейке прикреплен разворот свежей газеты по формату бывшей советского времени заводской малотиражки. Бросался в глаза крупный заголовок «Правда». «Ну все, Калуга, концы! У меня крыша едет!» — пробормотал Саня и прибавил шепотом несколько неразборчивых слов. «Стой, стрелять буду!» — крикнул голос, обретя некоторую уверенность. Леша высунулся слегка из окна и сказал миролюбиво. «Погоди стрелять, братишка, у нас дети в машине. Ты лучше покажись нам и объясни, куда мы и попали-то. Мы вообще-то в Омск едем». Вдруг он ловко выскочил из машины и пошел прямо к стенду. «Газетку хочу почитать», — объяснил он голосу, оторопевшему Сане и темному лесу, обступавшему их. И начал читать вслух. «Продолжаются жестокие бои советских воинов-интернационалистов, сражающихся за освобождение Афганистана». «Чего?» — крикнул Саня. «Какие бои в Афгане? Калуга, ты чего?» «Санек, гляди, наш, оказывается, еще Паншерское ущелье берут». «Ты че, Леха?» — жалобно сказал Саня, видя, что друг на глазах повредился в уме. «Мы еще при Горбачеве оттуда ушли». «Выходит, не ушли», — хохотнул Леша, не отрываясь от газеты. «Вон и Брежнев жив-здоров, его с 96-летием трудящиеся поздравляют. А газетка-то, между прочим, сегодняшняя». Почитав еще минут 5 про себя, он резко повернулся к шлагбауму, где невидимый Сани замер обладатель голоса. «Выходи, сержант, поздоровайся с однополчанами. Заодно расскажешь, что у вас тут творится, что ты такое охраняешь». И невысокий мужчина в камуфляже, того же примерно возраста, что Саня и Леша, выступил из тени, понурив голову. Тут выскочил из машины и Саня, успев сказать пассажирам, чтобы они до его команды оставались на месте. Человек с ружьем, «Понятно? Мы с Лехой сначала разберемся». Трое афганцев молча обменялись рукопожатиями. «Курить будешь, браток?» — коротко спросил Леша часового, доставая сигареты. «Обкурился уже!» — невнятно пробормотал тот, явно еще не придя в себя. Он узнал обоих однополчан. Помнил их с тех давних лет не только в лицо, но и по имени. Саня и Леша молча закурили. Взял сигарету и часовой, прикурив от любимой Лешиной зажигалки в виде пингвина. Женя, как, впрочем, и Том, не отрывала глаз от всех троих. Прошло, по ее наблюдениям, не меньше полутора минут в молчании. У Жени в голове всегда отстукивал время невидимый секундомер. Часов она не носила, довольствуясь будильником, противно верещавшим по утрам. Когда Леха и часовой докурили и почти одновременно бросили окурки, первым снова заговорил Саня. «Мать-то твоя жива, сержант?» 5 лет как умерла, выдавил из себя часовой. «А чего? Не старая ж была, наверное. Болела. Семьей-то обзавелся?» «Нет». «А кто у тебя есть?» «Сестра только». Докурил сигарету и Саня. Затушил желтыми от этого самого многолетнего тушения пальцами окурок, швырнул и тщательно втер в землю своей огромной кроссовкой. «Ну ладно», — сказал он решительно. «Открывай шлагбаум. Сами увидим, что тут у вас». И Леша с Саней резко, как по команде, повернувшись, пошли к машине. Двигаясь, как во сне, часовой пошел открывать. Заржавленный шлагбаум со скрипом поднялся, и «Волга» медленно въехала под него.